прополотой и непрополотой репой, и новые овраги, и темные перелески, где таится слеповран, и неправдоподобно далекие дубравы с огницами, а еще поля, куда хватало глаз. Туго и тепло дуло ветром родины, серенькими облаками мутило небосвод, а на горизонте